7. Свирепую ту весну век не забудет Зотов. Скрюченные пальцы ее погоды тянутся к горлу, хотят дыхание пресечь. Ходили с войском подвал обшаривать, не спрятан ли хлеб или золото, но находили дерьмо и книги с мерзлой талой водой. Весна то туда дернется, то сюда. Вдох, выдох, вдох, выдох. А подвалы грохочут, а штыки кирпичи скребут, и я прохожу мимо мерзлых книг, спотыкаясь о каменное дерьмо, и не могу те книги взять с собой и отогреть осторожно, потому что нет у меня дров даже для рождения ребенка моего и Таниного. «Повидать бы хоть, какое оно теплое море», — говорит Таня. «Петь, оно правда черное?» «Синее». «А почему черное?» «А хрен его знает. Ты потерпи, потерпи. Не трясет». «Петя, надо бы мне дома рожать. У чужих людей страшно». «В родильном доме все же доктора под боком и топят». «А в доме бабушка. Петь, не молчи, Петя, не молчи». «Я не молчу. Я семечки лузгаю». Потом семечки эти Зотову боком вышли, когда ребеночек в родильном доме замерз. Были роддому дрова выписаны, да по дороге к роддому и сплыли. Двое с наганами подошли, возчик кокнули, а дрова увезли. Возчика нашли, сани нашли, даже лошадь нашли. Что удивительно, а дрова не меченые. Как узнать, откуда у Осташенкова дрова взялись? «Купил, — говорит, — у каких-то двоих. Имею право, согласно новому закону. Предприимчивость поощряется». «Не докажешь». Пришел Зотов в родильный дом и молчит. «Поговори, Петя, со мною, — просит Таня. А тут только желваки катаешь». А он не то что говорить, дышать не может. Вытащил семечки, лузгает, а лузгу — в кулак. «Вот какое наше дело, — говорит Таня. Сыночка назвать не успели. Приходим неименитые, уходим безымянные. А как Осташенковы поживают, Петя? Не оскудела русская земля Осташенковыми, Петя? Тепло ли им от моих дров? Что ж ты молчишь, военный герой? Ты ведь не как победитель. Скажи что-нибудь, если сердце твое не каменное. Или нет его у тебя, а только семечки на уме?» И отвернулась к белой стене. «Таня». «Уходите, отец, — говорит старушка, — иначе будете вдовцом. Звери бесчувственные. Семечки, подумать только». Он ушел. А когда привез жену из родильного дома, Таня на Зотова смотреть не может. Долго не могла. Пока от бабушки не дозналась насчет бесчувственных семечек. «Ошиблась ты, Таня. Не бесчувственный он. Ему доктор велел курить бросить, когда из родильного приедете. Ради здоровья сына и твоего, Таня. Ему и так-то бросить не в моготу, а в горе как. Для мужика табак пуще хлеба». «Значит, он потому семечки-то?» Бабушка ей руку на голову положила. «А теперь поплачь, — говорит. — У тебя мужик живой и первый сын. У других-то, сама знаешь, вон мои детки, все побиты». Таня стала плакать и оттого выжила. Потом Зотов Петр I много причин узнал. И всемирных, и российских, и московских, и личных, из-за которых и гражданскую одолели, и голод немыслимый, и выжили, и древо жизни опять вверх потянулось и стало одолевать смерть. И он согласен, что причины эти были правильные и важные. Но и он сам для себя главную причину узнал. А главная причина — вера, что работа — это и есть свобода. Вот тайна, которую знают Зотовы.